Глава 20. Карина. Да боже мой, какое счастье, что Веронике от Юры были нужны только деньги. Хотя меня уже не покидает ощущение, что ей даже финансовая помощь от него не уперлась. Потому что иначе просто не отпустишь. Дойная корова нужна самому. А не вот это вот все. Однако разбираться в личности Вероники мне некогда. Может быть, она просто хочет выслужиться передо мной или Юрой. А значит, она обыкновенная дура. А как бы по-хамски она со мной не разговаривала, ясно одно. Она будет мне помогать. А значит, именно я в дамках. Сучив мне в руки список, объяснив, где что покупать, она вытаскивает кастрюлю с полки. Значит, пока я буду ходить, она уже приступит к приготовлению ужина. Блин, а было бы классно ее взять на должность домработницы. Повариха она знатная. Пыль вытирать умеет, золото, а не прислуга. Усмехнувшись про себя, выхожу из квартиры. Надо подумать, чтобы ее приглашать почаще. А вот только Юра не всегда в командировках. И сумочек у меня не так много. Сначала я иду в супермаркет, где приходится отстоять очередь. Потом с сумарями прусь в овощную лавку, что на соседней остановке. И тут до меня доходит, что я все-таки туповата. Надо было сначала грибы купить, а потом с ними и топать. Потому что одно дело тащить две горсточки лисичек, а другое — по паре килограмм продуктов в каждой руке. А по-хорошему надо было все это сделать еще днем, ведь говядине 2 часа варится. В общем, возвращаюсь я практически через час. Один плюс — все купила. Вероника чистит картошку. И вид у нее. Да, понятно, почему Юра ее бросил. Лицо попроще надо уметь делать. «Я принесла продукты», — говорю, а чувствую, что голос опять предательски тонкий. «Да что же это такое?» «Тебя только за смертью посылать», — закатывает глаза. «И как Юра терпит такую отвратительную хозяйку, как ты? Готовить не умеешь, медлительная, неряшливая, да еще и пьешь». «Стоп! А про то, что я выдула накануне шампанское, Вероника знать не может?» Поймав мой удивленный взгляд, она начинает смеяться. Еще и как-то по-ведьмински, отчего я невольно отворачиваюсь. «Ты правда тупая», — заключает Вероника, на что я буквально взрываюсь. «Я тупая? Я не тупая. И меня Юра любит. И любит не за умение борщ варить. Он любит меня, потому что я лучше, чем ты. И ты старая и завистливая. А еще ты шпионишь за мной, потому что хочешь вернуть Юру». Я говорю все это на одном дыхании, не скрывая чаяния и возмущения. А Вероника ржет дальше. Ее не задевают мои слова. Кажется, что даже наоборот, рады чему-то. «Вымой за собой бокал, идиотка». Юра сразу нюхает, что там алкоголь был. «Боже, а ведь и правда. Мой взгляд падает на бокал, стоящий на подоконнике. Я забыла про него. Как вчера поставила, ой. Прям реально, ой». «Хочешь продержаться подольше? Хочешь прожить с Юрой хотя бы пару лет? Будь добра не просто убирать за собой, но и за ним. И ни в коем случае нельзя быть неряхой. А ты, моя хорошая, именно она». Я молчу. Трудно отрицать очевидные моменты. Ясен-красен, я не идеальна. Но, простите, извините, почему-то идеальную хозяйку выперли в 3 шеи. А я вся такая фиговая, невеста Юры. Так что Вероника может захлопнуться. Но сейчас я, конечно же, ей ничего не возражаю. Я не такая дура. Пусть сначала научит готовить, даст рецепты, а потом я уже и расскажу, что и как. Да и то не сегодня. Видя, что я не намерена ругаться, Вероника начинает рассказывать рецепт, параллельно готовя. Моя задача — записывать на бумажке и помогать. Меня все устраивает. Соленые огурцы мелко порежь и потуши с томатной пастой на сковородке. Я записываю все слово в слово, не переставая удивляться всяким тонкостям, до которых я сама бы фиг додумалась. А Вероника в этот момент режет огурцы. «А растягаем мы сегодня готовить не будем?» «Я не собираюсь у тебя тут полночи торчать. Это ты бездельница. Целыми днями пьешь и жрёшь за чужой счет. А мне на работу ходить надо. Доделаю солянку и пойду». «Жалко», — говорю честно. «С другой стороны, Юра все равно обрадуется. Он эту проклятущую солянку, ох, как любит. Мы проводим на кухне еще часа два. И, наконец, когда по квартире начинает расползаться вкусный запах, Вероника, подхватив свою добычу, мою сумочку, купленную накануне, направляется к выходу. А я плюхаюсь на стул и блаженно вытягиваю ноги. Ну, слава богу, я справилась. Суп кипит, и скоро можно выключить. Пюре и жульен уже готовы и остывают в духовке. Я заранее представляю, как меня нахваливает Юра. О, он будет мною доволен. И я смогу у него выклинчить деньги на новую сумочку. Наконец я выключаю суп, иду к кровати и падаю на нее совершенно без сил. Засыпаю я на удивление быстро. И снится мне, как я лечу на Мальдивы, счастливая, в самом настоящем бизнес-классе. Да, на меньше я не согласна. Я просыпаюсь от хлопка двери. Мой будущий муж вернулся из командировки. А я не готова. Я тут же подпрыгиваю с кровати, слишком поздно осознав, что мне, скорее всего, влетит за то, что я сплю аж до 10. «Здравствуй, моя кошечка». Юра переступает порог спальни, по пути сбрасывая на стул висящее на руке пальто. Заметив, что я лохматая и сонная, он с осуждением качает головой. «Ты слишком ленивая, моя девочка. Я не привык к такому». Я же просто повисаю у него на шее и целую в губы. «Зато я приготовила все, что ты сказал, в лучшем виде. Просто попробуй». «Ну, хоть что-то». Устало целует меня и плюхается на кровать. «Что ж, если все так, как ты и обещаешь, то так и быть. Тебя ждет сюрприз».